тебя встречает. Знаешь, просто я люблю тебя. Где-то тихо музыка звучала, нежность, ласки я дарю, любя. Волшебный вечер, волшебный вечер, мы вместе с тобой. Волшебный вечер, зажгутся свечи. Волшебный вечер, сегодня он твой. Волшебный вечер, сегодня он твой.